Как переперчили дикого кабана. Все мы, общаясь с поляками, понемногу узнаем польский язык. Шабанов в этом настолько преуспел, что ухитряется объясняться с пани Ядзей на высокие темы, величая ее при этом Ядвигой Казимировной. Но лучше всех усваивает этот красивый, нелегкий для нас язык Петрович. Он единственный из нас без труда проговаривает шутливую польскую скороговорку – «Не печ, печа, вепша, пепшем, бо, пшепечиш, печа, вепша, пепшем». Эту скороговорку никто из нас не одолел. На русский скороговорка эта переводится так. «Не перчи, Петро, дикого кабана перцем, ибо переперчишь, Петро, дикого кабана перцем». Петровича зовут Петром. Но так уж случилось, такова игра судьбы. Скороговорка эта звучит для него сейчас как кровная обида. Почему? Сейчас расскажу. Казакам выезжал я на машине офицера связи. На ней же вернулся и обратно, а когда вернулся, Петрович был во дворе, лежал под пигашкой и что-то там колдовал в ее недрах. Поздоровался он издали, продолжая ремонт, с какой-то подозрительной старательностью. Я сразу сообразил, что-то случилось. Хотел спросить Крушинского, но когда тот пишет, лучше его не трогать. Он не услышит вопрос, а то и пошлет ко всем чертям. Зашел Шабанов, потрогал струны гитары и вдруг сказал: «В военторговскую столовую тебе сегодня не идти. Ваши Петры угостят тебя сегодня отличной колбасой и кабаньим окороком. Ты пробовал кабаний окорок? Объедение! Ведь так, Петр Васильевич?» Находящийся в комнате шофер Крушинского Галахов, тоже Петр, человек пожилой, серьезный, несомненно положительный персонаж легкомысленного водительского мира, жалобно произнес, опуская глаза: «Нехорошо, товарищ майор, договорились же насчет этого не трепаться». Ну, тут уж я, разумеется, не стерпел и потребовал рассказать, что означают все эти недомолвки. Оказывается, без меня произошла любопытнейшая история, героями которой оказались оба Петра, а героиней – наша хозяйка. К городу Соколуву примыкает прекрасный хвойный бор, частная собственность какого-то родовитого магната. До войны лес этот был его охотничьим заказником. В нем водятся не только птицы и зайцы, но лоси, косули и даже кабаны. Да, именно и кабаны. И вот предприимчивая пани Чеснык подбила наших Петров воспользоваться этими природными, ныне беспризорными богатствами и совершить вылазку в эти охотничьи угодья. Ваши соседи-майоры трех заемцев хозяйки привезли. А тут вепш. 200 килограммов жирного сладкого мяса. Окорока, боже, какие окорока, сколько сала! Пан Владик делает прекрасные кевбасы. Ему их ясновельможные паны для святой недели заказывали. Вы никогда и не дали таких кевбас. Не знаю, что тут сыграло большую роль. Красноречивое описание колбас или окороков, или статная фигура и выразительные глаза хозяйки. Но Петры решили поохотиться на вепша. Однажды утром они исчезли, захватив с собой мой немецкий шмайсер. Исчезли на нашей пигашке. Когда Крушинский хватился, ни Петров, ни машины не было. Не появились они и в обеденное время. Забеспокоившись, Крушинский стал расспрашивать соседских шоферов. Никто ничего не знал. Только пани Ядзя что-то уж очень весело гремела кастрюльками на кухне. Но в ответ на адресованный ей вопрос лишь пожимала полными плечами. Откуда ей знать, куда паны офицеры посылают своих жёлнажей? Петры явились уже затемно, голодные и злые. Вид у них был плачевный. «Что, на немцев напоролись?» – забеспокоился Крушинский, узнав, что они были в лесу, ибо действительно немало немецких солдат и офицеров из разбитых частей группами в одиночку бродят по лесным зарослям, выбираясь из окружения. Они не сложили оружие и иногда нападают на одинокие машины. «На кабана напоролись», – мрачно признался положительный Петр Васильевич, не умевший врать, хотя у проворного Петровича явно была наготове другая, может быть, даже героическая версия. «На кабана? Так вы же, кажется, ехали на охоту». И тут все разъяснилось. Оказывается, заехав в лес, они отвели машину в кусты, замаскировали ее и отправились на поиски охотничьего счастья. Птицу они действительно вспугивали не раз, но даже следов кабаньих не было. И они начали уже поминать нехорошими словами прекрасную соблазнительницу, предполагая, что она их разыграла. Решили даже повернуть назад, когда насвежили сосеки, где штабелями были сложены сосны, заготовленные немцами на телеграфные столбы, наткнулись на целое кабанье семейство. Мамаша с поросятами сейчас же ретировалась в кусты, а глава семейства, огромный кабанище, действительно, вероятно, весом на пару центнеров, остановился возле поленницы, смотря на охотников злыми, заросшими жестким волосом глазами. Петры смутились, принимать ли бой. Уж очень велики были желтые клыки у их противника. Однако мгновение поколебавшись, Петрович сорвал с плеча трофейный автомат и дал по кабану очередь. Промазать он, по его уверениям, не мог. Слишком велика была цель и находилась от них в шагах в 10. Однако кабан не упал и не задрыгал ногами в предсмертной судороге. Мгновение он постоял, как бы удивленно смотря на охотников. Потом, мотнув свои огромные головищи, наклонил ее и ринулся в атаку. Ошеломленные охотники едва успели вскочить на довольно высокий штабель бревен. Причем в попыхах Петрович уронил автомат. Разъяренный кабан ринулся на бревна, стал разворачивать штабель огромными своими клыками. Нет, Петрович, по-видимому, все-таки не промазал, но шкура животного была так толста, что, пробив ее, пули потеряли убойную силу и застряли в толстом слое сала. Наверное, они причиняли боль, и это приводило чудовище в ярость. Минут 15 кабан атаковал штабель бревен, пытаясь разрушить его, и, конечно же, у двух Петров птички не пели на душе. Петрович никогда не расставался на фронте с наганом. В барабане оказалось 2 патрона. Обе пули он, по его уверению, врезал кабану в голову. И снова никакого результата. Убедившись, что люди, причинившие ему боль, пока что недосягаемы, кабан оставил бревна и улегся под штабелем, не спуская злых, налитых кровью глаз с испуганных Петров. Шли минуты, часы, а он не уходил. Что пережили Петры, они не рассказывали. Но, конечно же, они проклинали саму мечту разнообразить сочными душистыми колбасами и жирными окороками домашнего копчения, которые так вкусно выглядели в описаниях пани Яди, военторговскую кашу-блондинку, заправленную американским комбижиром. «Видеть не могу теперь эту чесночиху, псяк-рев», — признался Петрович. А когда пан Чесник попытался соблазнить его повторить охотничью вылазку, взяв на этот раз винтовку, он был послан по замысловатому адресу. В довершении всех бед, пока наши охотники мерились терпением с разъяренным вепшнем, кто-то спер с машины 2 бака с бензином, который всегда возил с собой запасливый Петрович, прикручивая их к заднему бамперу. Вот почему теперь, жалея своих верных водителей, мы уже не повторяем польской скороговорки о Петше, Пепше и Вепше.